Глава 16. Пока таксист вез меня в раздолье, мы едва не вылетели с дороги. А все из-за проделок ГРУ. Древень протянул лазу к водителю и периодически щекотал его. Сначала это было забавно. Мужик думал, что в салон залетела муха и отмахивался от нее. После его так достали постоянные касания, что он начал нервозно лупить себя по шее, стараясь убить несуществующее насекомое. В один из таких моментов мы налетели на кочку. Перепуганный водитель вцепился в руль и едва сумел удержать машину на дороге. Пришлось погрозить деревяшке пальцем. Тот понял и прекратил издеваться. На удивление, в раздолье меня никто не вышел встречать. Войдя в особняк, я поднялся на второй этаж, чтобы переодеться. Снял окровавленную одежду, а под ней красовался ровный розовый шрам. «Ого! А ты знаешь толк в целительстве!» — похвалил я ГРУ, который закопался в горшок с геранью и бодро махал листьями. Я переоделся и подошел к окну. Красота! Во дворе выросла теплица. Немного не так, как я ее представлял, но тоже ничего. 4 метра в высоту, остеклена. А еще от теплицы по земле тянулись трубы, которые Олег закапывал. Улыбаясь, я вышел во двор и всех поприветствовал. «Доброго дня, труженикам! Олег, фундаментальную теплицу сделал, молодец. А это что?» — спросил я, указав на трубы. «Виктор Игоревич, вы куда пропали? Я вам каждые полчаса звоню», — выпалил Степан. «Все хорошо. Меня пригласили в гости, и я не сумел отказать», — обтекаемо ответил я. «И как хозяева, довольны вашим визитом?» — поинтересовался Степан, поняв мой намек. «Сражены наповал. Правда, до конца приема досидели не все, но, думаю, шедшие тоже остались довольны». «Стоит ждать ответного визита?» — обеспокоенно спросил дворецкий. «В ближайшее время нет», — я подумал и добавил. «Хотя кто знает. Олег, так что за раскопки ты тут устроил?» «О, так это, Виктор Игоревич, я со Степаном посоветовался и решил присоединиться к вашей системе отопления. Будете разжигать камин или печку на кухне, а весь дым вместе с теплом не вылетит в трубу, а по этим самым трубам пройдут под землей и согреют теплицу», — гордо сообщил строитель. «Только это... Я за рамки бюджета вылез, но все по согласованию со Степаном», — предупредил Олег. «И сколько теперь стоит теплица?» — спросил я, улыбаясь. «Ну так, 3500 рублей. Это с учетом моей работы». «Отлично. Жду от тебя еще 3 таких до конца недели. За каждую плачу по 4000 рублей. И сделай отдельный котел, чтобы отапливать сразу все теплицы». Конечно, я мог бы с помощью маны решить вопрос с морозоустойчивостью растений, но зачем тратить на это энергию, если есть более дешевый способ? Ведь не зря вокруг разбросано столько угольных шахт. «Ох, ё-моё!» — удивленно выдал Олег. «Это придется отпуск взять, чтобы за неделю успеть». «Даю премию в 1000 рублей. Поможет тебе решить проблему с отпуском. Степан, проследи, чтобы Олег получил все нужные средства». Степан озадаченно посмотрел на меня и, подойдя ближе, шепнул на ухо. «Виктор Игоревич, так ведь у нас нет нужной суммы». «Есть, и даже больше», — я подмигнул дворецкому и похлопал его по плечу. Олег получил 3000 рублей с задатком и уехал покупать строительные материалы. Я же выдал Степану 30 малых макров и велел продать их. 15 000 рублей как раз хватит, чтобы оплатить строительство теплиц, а заодно выкупить мой заказ с семенами. У меня настроения ехать в город не было, поэтому Степан поехал сам. Я же открыл дверь теплицы и, войдя внутрь, замечтался. Слева посажу дикорастущие травы, справа — культурные, в дальний угол пойдут ядовитые растения. А может, отдельную теплицу для них сделаю. Красота! Новый мир нравится мне все больше, а создавать что-то прекрасное для этого мира приятнее вдвойне. «Когда-то в такой теплице работал мой отец», — сказала подошедшая сзади Анна. «Он мог целый день не вылезать оттуда. Поливал, удобрял, окучивал. Любил растения не меньше, чем я», — с грустью сказала она. «А почему ты говоришь так, как будто он умер?» «Ну, практически так и есть. Его разбил артрит, не может ходить. Руки еле двигаются. Все время лежит и смотрит в окно. Пока я зарабатываю, соседи приходят и кормят его, убирают. Как только деньги кончатся, закончится его жизнь». Аня смахнула проступившую слезу и посмотрела на меня. «Спасибо тебе за то, что вытащил из того кошмара». «Вытащил, но не до конца», — задумчиво сказал я и поскреб подбородок, после чего достал мобилет и набрал Степана. Алло, купи медицинский справочник. Какой? Да не знаю, бери все, какие найдешь. Да, энциклопедию про растения захвати. Ага, спасибо. Повесив трубку, я посмотрел на Аню. Как Степан вернется, поедете за твоим отцом и привезете его сюда. Будем старого на ноги ставить. Анна знала, что я кудесник в постели, но не догадывалась, что еще и целитель. От удивления она распахнула глаза и дрожащим голосом спросила. «Ты оплатишь его лечение у магов?» «Что? Нет, конечно. Зачем мне это?» Мои слова озадачили Аню, и я поспешил добавить. «Будем сами лечить. А когда поставлю его на ноги, найму на работу. Мне как раз нужен человек, который будет ухаживать за теплицами. А судя по твоим словам, он в этом хорош». Я улыбнулся и обнял рыдающую Аню. Отправил Анну готовить обед, а сам закрыл теплицу и закопал в земле семечко плакучей ивы. Измененная лоза разослась под землей, заняв всю площадь теплицы. Я сделал так, что ива будет перекачивать ману из макров и передавать ее растениям в теплице. Это позволит ускорить их рост, а заодно улучшит количество полезных веществ. Все, что нужно, так это поместить внутрь теплицы макр, после чего лоза сама его оплетет и использует по назначению. Степан вернулся и обрадовался, что курс макров подскочил. Он смог продать их по 600 рублей за кристалл, выручив 18 тысяч. А еще он передал мне коробку с семенами. Заглянув внутрь, я расплылся от улыбки. Валерия передала около 80 подписанных пакетиков. Здесь были паразитические растения, ядовитые, хищные, целебные, дурманящие. Да чего тут только не было. Настоящий праздник. Первым делом я высадил целебные травы. Лопух, сабельник болотный, лобазник вязолистный, солодку и прочие. После чего отправился в подвал. Идя по дороге, почувствовал, как что-то запрыгнуло на плечо. «Гру-гру!» — пропищал древень и соскользнул в нагрудный карман. «Скучно одному?» «Гру!» — кивнул он. «Ну, пойдем, покажу тебе свои владения». Как только мы спустились вниз, Гру стал водить головой из стороны в сторону, как будто принюхивался. Он резко выпрыгнул из кармана и побежал к рюкзаку. Мелкие руки ловко цеплялись за ткань. Достигнув вершины, он забрался внутрь рюкзака. Когда я открыл крышку, увидел, как мелкий засранец запихивает в рот один макар за другим. «Ку-ку!» — бубнит он с набитым ртом. «Ах ты, поганец! Мне макры для дела нужны! А ну, вылезай!» Я схватил дендроида за руку и поднял над рюкзаком. Малец оскалился зубастой пастью и превратил свободную руку в лозу, после чего ощутимо хлестнул меня по лицу. «Еще раз так сделаешь, я тебе все листья выру, понял?» — строго сказал я, погрозив ему пальцем. «Гру-гру!» — печально сказал он. «Извинения приняты», — сказал я, потеряв щеку. «Чёрт! Кто же знал, что ты так любишь жрать макры?» — запихнул Гру в карман и, видя, как он паник, добавил. «Ладно, держи еще 3 штуки, но на этом все. По рукам?» «Гру-гру!» — выкрикнул древень и протянул мне кулак. Отбив кулачок, я закинул в карман 3 мелких кристалла, а заодно прихватил еще один для теплицы. На улице я встретил Олега. Он вернулся из города и разгружал стройматериалы. Заметив меня, он бросил свое занятие и подошел. «Виктор Игоревич, мне помощники, тогда быстрее работу закончил», — жалобно сказал он, сжимая в руке шапку. «Или 2», — усмехнулся я. «Было бы замечательно». «Хорошо, иди к Степану, скажешь, что я велел выдать тебе 500 рублей. Наймешь столько человек, сколько будет нужно». «Ох, мать честная, спасибо. Теперь теплицы возведем, не успеете глазом моргнуть, вот вы видите». Олег убежал, а я открыл дверь теплицы и забросил внутрь макар. Из-под земли вылезла лоза, оплела кристалл и уволокла его вниз. Через секунду я почувствовал, как почва напитывается маной. Почти такие же ощущения я испытывал в изнанке. А что если создать теплицы там? Мои размышления прервал Степан. «Виктор Игоревич, деньги Олегу выдал. Разрешите отправляться за батюшкой Анны?» — спросил он, поклонившись. «Да, конечно», — я заметил на его лице озадаченность и спросил. «Ну, спрашивай уже, не томи». «Вы часом не решили жениться?» «С чего ты взял?» — Степан озадачил меня своим вопросом. «Ну, так сначала вы привозите Анну, к слову, отличная хозяйка и человек она хороший, а через пару дней решаете еще и отца ее переселить к нам. Вот и подумал», — замялся Степан. «Нет, жениться я не собираюсь». Ее отец болен, я его вылечу и найму на работу. Будет ухаживать за моими теплицами. Да и у нас в особняке десятки незанятых комнат. Чего им простаивать?» «Ваша правда. Что ж, тогда я спокоен», — кивнул Степан и, забрав Аню, уехал. Не желая попросту терять время, я отправился в амбар месить грушу. Каждый удар отдавался покалыванием в боку. Видимо, Гру не смог залечить сломанные кости, но в целом терпимо. Закрыв дверь в амбар, позвал Гру. «Можешь покидать в меня вон те гвозди?» Я указал пальцем на ведро с гвоздями-двухсотками. «Гру-гру!» — отозвался древень и шустро побежал к ведру. Малыш превратил свои руки в лозы и вытащил ими два гвоздя. «Гру?» — спросил он, уставившись на меня. «Да, можешь начинать», — сказал я, отойдя в конец амбара. Малыш кивнул и замахнулся для броска. Чёртова лиана хлёстко щёлкнула в воздухе и отправила в меня стальной кол на какой-то безумной скорости. Я едва успел среагировать, отскочив в сторону. Хлоп! Гвоздь вонзился туда, где мгновение назад была моя голова. «Давай ты будешь кидать в живот. Хочу, чтобы тренировка не стала для меня последней», — попросил я дендроида. «Грову!» — отозвался древень и с ещё большей скоростью запустил в меня гвоздь. Ради выживания пришлось накинуть на себя усиление, а вместе с ним и покров маны. Каждый раз я был на волосок от того, чтобы Гру приколотил меня к стене амбара. Так продолжалось минут 15, после чего пришлось прекратить тренировку, так как я начал уставать. Я вернулся к груше, а древень заметил воробья на ветке дерева и, упав на пузо, пополз к нему. Всё бы ему развлекаться. Став напротив груши, накинул усиление и стал бить с максимальной скоростью. Руки летали так стремительно, что практически исчезали из виду. Я увлёкся и немного переборщил. Со всего размаха, ударив кулаком, я пробил мешок насквозь. С каждым днём становлюсь всё сильнее. Это радует. «Виктор Игоревич, может, вам купить грушу получше?» — поинтересовался, вернувшись, Степан. «Если знаешь где, будь добр, купи. В идеале, чтобы весила килограммов 150 или 200. Да кожа, чтобы потолще была». «Перчатки потребуются?» — спросил Степан, уважительно смотря на разорванную грушу. «Нет, я на улице собираюсь драться, а не на ринге. Нужно закалить руки». «Вас понял. Сейчас съезжу в спортивный магазин. Кстати, вашего гостя я разместил в левом крыле здания на первом этаже», — отчитался Степан. «Отлично. Скажи ему, что через час зайду». Я взял полотенце и вытер лицо. «А это что?» — удивлённо спросил Степан и ткнул пальцем в Гру. Малыш с воробьём в зубах подошёл к моей ноге и помахал рукой Степану. Древень с окровавленными зубами выглядел жутковато. А если вспомнить, с какой скоростью он швырял в меня гвозди... Интересно, какой мощью обладает его папаша? Вряд ли Урфин будет сильнее Игдрасиля, но мало ли. «Это мой питомец», — сказал я, и тут же получил шлепок по ноге. Мелкий засранец знал, куда бил, и лупанул в берцовую кость. «Хорошо, а не питомец, это мой друг, Гру. Когда я ездил в гости, он спас мне жизнь». «О, так это я тебя должен благодарить за спасение молодого господина?» — спросил Степан, присев на колено перед Гру. «Гру-гру!» «Смотри, не оставляй без присмотра макры, а то этот проглот мигом всё сожрёт». «Гру!» — древний обиженно фыркнул и сложил руки на груди. «О, в таком случае, может быть, я могу предложить вашему спасителю малиновый пирог и стерлядь, запечённую на углях?» — улыбнувшись, спросил дворецкий. Услышав слова Степана, у Гру загорелись глаза, а из пасти потекла розовая слюна. Он тут же сплюнул на землю мёртвого воробья и, запрыгнув на штанину Степана, начал карабкаться наверх. «А, видимо, это означает «да», — засмеялся Степан и добавил. «Значит, сперва покормлю Гру, а после съезжу за грушей. С вашего позволения я пойду». «Гру! Гру!» — закричал древень, сидя на плече у старика и ткнул пальцем в сторону особняка. «А быстро они спелись. Ладно, пойду навещу отца Анны. Нужно осмотреть его». В комнате лежал скрюченный человек. Пальцы на его руках и ногах выглядели так, как будто их только что сломали. Рядом с ним сидела Анна и что-то шептала. Мужчина же смотрел в потолок с блестящими от слёз глазами. «А вот и отец Анны. Она много о вас рассказывала. Меня зовут Виктор», — поприветствовал его я и сел напротив. «Я Иван. Что графу нужно от меня и моей дочери?» — дребезжащим голосом спросил мужчина и с подозрением посмотрел на меня. «Для начала мне нужно поставить вас на ноги», — улыбнулся я. «А, власть имущие никогда для обычного человека и пальцем не пошевелят. В чём ваша выгода?» Хотите мою дочь впечатлить, а после воспользоваться ею?» — зло выплюнул Иван. Знал бы он, как и в каких позах мы уже пользовались друг другом, его бы удар хватил. Но не буду развенчивать святой образ дочери в его глазах. «В чем моя выгода?» «Да все просто. Анна сказала, что вы отличный садовник. И так уж вышло, что я строю теплицы, за которыми нужен уход. Когда я вас вылечу, вы будете работать на меня», — твердо сказал я и посмотрел Ивану в глаза. «Если вы меня вылечите, то можете хоть душу мою забрать. Нет уже сил валяться бесполезным овощем», — прошипел он. «Папа, ну что ты такое говоришь?» Анна не успела закончить фразу, как отец ее перебил. «Выйди», — коротко сказал он и строго зыркнул на нее. Анна потупила взгляд и тут же покинула комнату. «Если поставите меня на ноги, я готов бесплатно трудиться ради вас до конца жизни. Я больше не могу смотреть, как моя дочь горбатится ради того, чтобы я продолжал жить. А нахрена мне такая жизнь?» — выругался Иван и, закусив губу, прослезился. «Я вас понимаю. Сам недавно пару дней был парализован. Мне, мягко говоря, не понравилось. Что ж, тогда по рукам». Я поднял костлявую руку Ивана и пожал. «Когда встанете на ноги, сразу приступите к своим обязанностям. Работы будет много, но 500 рублей в месяц вам гарантированы». Иван ничего не сказал, а только кивнул, давясь слезами. До поздней ночи я читал медицинский справочник. Куча бесполезной информации, но даже среди нее удалось найти пару интересных глав. Завершив чтение, сделал вывод, что у меня есть все необходимые растения, чтобы поставить отца Ани на ноги. На утро я отправился в теплицу и собрал урожай. Все сырье перетащил в подвал, где и провозился до следующего вечера, делая выжимку. Как только закончил, сразу же пошел к отцу Анны и передал ему лекарство. Следующим утром он почувствовал себя лучше и даже смог сгибать и разгибать пальцы на руках. Анна разрыдалась, да и Иван то и дело всхлипывал, смотря на свои костлявые пальцы. Решил оставить их наедине, а сам забрал оставшиеся растения и вместе со Степаном уехал в Иркутск. Евдокия жила на окраине города и держала небольшую аптеку, на входе в которую красовалась табличка «Аристократам вход воспрещен». «Чувствую, предстоит интересная беседа». Толкнув дверь, я вошел внутрь. Меня встретила 50-летняя дама с курчавыми волосами и круглыми очками на носу. «А вы, я смотрю, читать не умеете?» — спросила она, посмотрев на меня поверх очков. «А вы, я смотрю, разучились здороваться?» — парировал я колкость колкостью. «Доброго дня, Евдокия. Я к вам с деловым предложением. Для вас я Евдокия Павловна. И единственное дело, какое у нас с вами может быть, называется «Выметайтесь из моей аптеки», — строго сказала она, сложив руки на груди. «Обязательно выметусь. Но для начала хочу узнать, откуда такая ненависть к аристократам». «А за что вас любить? Такие, как вы, пытались закрыть мою аптеку десятки раз, даже сжигали ее. А все почему? Потому что мои лекарства лечат не хуже магии». Евдокия чеканила каждое слово, как будто забивала гвозди. «Вы, жалкие толстосумы, сделали такие цены на исцеление, что ни один простолюдин не может себе позволить оплату магических услуг. Крестьянин должен начать заниматься разбоем или еще чем похуже. В противном случае вы с ним даже разговаривать не станете. Убирайтесь!» — прошипела она и пригрозила мне пальцем. «Да, я тоже имел дело с аристократами и соглашусь, что многие из них — те еще проходимцы, но не все». «Ой, не смешите. Хотите сказать, что вы не такой?» «Хочу сказать, что я к вам с деловым предложением. Степан, покажи ей сырье». Я подождал секунду, но старик так и не сдвинулся с места. «Степан, ау!» Степан смотрел на Евдокию влюбленным взглядом, как будто увидел совершенное существо. «А, да, Виктор Игоревич, прошу простить». Дворецкий махнул головой, сбрасывая наваждение, и, подойдя к столу, выложил из сумки растения. «Заберите. У меня сырья достаточно. В подачках не нуждаюсь», — сказала Евдокия, проводив Степана взглядом. «Для начала изучите мои образцы. Все растения выращены мной лично». «Хотите впечатлить меня тем, что испачкали руки в земле?» — усмехнулась Евдокия. «Хочу нанять вас к себе на работу», — раскрыл я карты. «Вот еще. Евдокия Павловна, вы для начала дослушайте мое предложение, а уж после этого будете делать выводы». «Я выслушаю. Но только в том случае, если после вы уйдете. Она кивком указала на дверь. «О, я уйду. «Но вы сами мне позвоните после того, как изучите образцы и даже согласитесь работать на меня», — усмехнулся я. «Какая самоуверенность! Говорите, не тратьте мое время», — фыркнула она и уперла руки в бока. «Суть моего предложения в следующем. Я буду производить сырье, из которого вы создадите лекарство». Евдокия собиралась открыть рот, но я ее остановил. «Да-да, слушайте вы, наконец. Лекарство мы будем продавать под двумя торговыми марками. Первое — по цене близкой к себестоимости, и его мы будем продавать простому люду. Второе — завернем в красивую упаковку и продадим по завышенной цене аристократам. В итоге ваши принципы не пострадают, а вместе с этим мы поможем тысячам человек по всей империи». «Странное предложение. Аристократ никогда не упустил бы возможности нажиться на ближнем», — задумчиво сказала Евдокия и посмотрела на меня с подозрением. «Так мы и наживемся? На аристократах?» — усмехнулся я. «А что им помешает купить лекарства для крестьян по копеечной цене и исцелиться практически бесплатно?» На лице Евдокии появилась легкая заинтересованность. «Им помешает гордость. Ни один аристократ не станет есть столовой для простолюдинов, если рядом стоит ресторан». «Ладно, я вас выслушала. А теперь уходите. Вы, как и любой аристократ, умеете красиво говорить, но эта беседа мне порядком наскучила». Евдокия вернулась в свое первоначальное состояние и пошла на нас, размахивая руками. «Всего доброго, вы метайтесь. Вы еще позвоните». «Даю слово», — улыбнулся я, выходя из аптеки. Дверь захлопнулась за нашими спинами. Покачав головой, я достал мобилет и позвонил Аболенскому. «Гриша, привет. Я в Иркутске проездом. Где, говоришь, твоя стеклодувная мастерская находится?» Спустя полчаса я стоял посреди закрытой стеклодувной мастерской. Гриша развел руками и сказал: «Ну, как-то так. Заказов не нашел, мастера по шабашкам разбежались, пришлось закрыться». В его голосе сквозила неописуемая печаль. «Вызванивай своих мастеров. Для тебя есть заказ на 1050-миллилитровых бутыльков». «Ха! Ты портвейн решил в них разливать для алкашей?» — усмехнулся Гриша. «Почти». «Неужто фармацевтическую компанию открыл?» — выпучив глаза, спросил он. «Именно так. И ты обещал стать моим поставщиком. Заказов будет много. Даль только развернуться». Глаза Гриши загорелись, и он достал мобилет. «Ни слова больше. Сейчас всех притащу сюда». 2 часа спустя. Аптека Евдокии Павловны. Евдокия Павловна не могла поверить своим глазам. Тесты показывали, что все, без исключения растения, имеют 10-кратную концентрацию полезных веществ. Но важно было не это. В растениях отсутствовали элементы, которые могли бы вызвать побочные действия. За долгие годы Евдокия поняла одно. Можно создать лекарство практически от любой болезни, но невозможно заставить человека принимать эти лекарства, если побочные эффекты хуже, чем само течение болезни. «Не может быть», — прошептала Евдокия. «Если этот аристократ не наврал, то можно будет исцелить каждого, кому требуется помощь. Проклятие! Даже если он наврал, то что я теряю?» Рука сама собой потянулась к мобилету. Она взяла визитку и набрала номер. «Как вас там?» «Виктор Игоревич, я согласна посмотреть, что выйдет из нашего сотрудничества».